Глава шестая. Жемчужная красота. Пока Сяо Ин был жив, Сяо Ле был в клане вторым после главы клана, который относился к нему с уважением. А то была веская причина: талант Сяо Ина имел большой потенциал, чтобы стать одним из сильнейших экспертов клана Сяо в будущем. В этом мире, где уважают только силу, Сяо Ле, как отец Сяо Ина, пользовался большим уважением. Но после смерти Сяо Ина оказалось, что его внук родился с поврежденными каналами внутренней силы. И хотя он был самым сильным в городе плывущих облаков, то теперь будет его бояться. Его сын мертв, его внук калека, других наследников у него нет. Его положение в клане Сяо сильно ухудшилось. Сяо Ли не рассердился, так как уже привык к этим циничным подколкам. Со спокойной улыбкой он сказал: «Спасибо вам всем за то, что пришли сегодня. Вы должны обязательно выпить, чтобы отпраздновать это событие». «Я уже проявил уважение, что пришел сюда, так что мне не нужно никакого вина. Мой внук Сяо Чэнджи только что достиг 7-го уровня начальной ступени внутренней силы. Я пробыл здесь достаточно, а теперь мне нужно уйти, чтобы лично помочь ему стабилизировать силу», — сказал, поднимаясь, третий старейшина. «Чэнджи уже достиг 7-го уровня начальной ступени? Ему только 17, а уже такой успех! У него большое будущее. Неудивительно, что вы сегодня просто светитесь». «Конечно, это приятно». А остальные старейшины встали, чтобы поздравить его. Несмотря на самообладание, выражение лица Сяо Ле выдавало его злость. Его 4 брата всегда относились к нему с уважением, но после смерти Сяо Ина и подтверждения повреждения каналов внутренней силы Сяо Че, их отношение сильно изменилось. Они больше не старались выказать ему свое уважение. Они, как правило, хвастались перед ним достижениями своих внуков. Вот и сейчас в свадебном зале его внука они бессовестно красовались достижениями своих внуков, чтобы больно ранить его в сердце. Мгновенно атмосфера изменилась. Мастер церемонии Сяо Де поспешил закончить свадебную церемонию и выкрикнул высоким голосом: «Жених и невеста, пройдите в свои покои. Уважаемые гости, пожалуйста, пройдите к столу». Под звуки гонгов и барабанный бой пара закончила ритуал поклонов и направилась в небольшой дворик Сяо Че. Свадебными покоями была комната, в которой жил Сяо Че. Она была полностью оформлена в красном цвете. На полу лежал ковер с вышитыми изображениями дракона и феникса, парящих в облаках, символизирующих счастливый брак. В комнате, украшенной красным шелком, был знак двойного счастья и 2 красные свечи с золотой лампой между ними. Дракон и феникс, изображенные на свечах, казалось, шевелятся в мерцающем свете. Золотой занавес создавал в комнате загадочную дымку. Служанка Ся Дун Лин проводила Ся Цин Юэ и, усадив ее на кровать, бесшумно вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. В комнате стало так тихо, что они могли слышать дыхание друг друга. Ся Цин Юэ сидела тихо и неподвижно. Сяо Че не подошел к ней, вместо этого он остался стоять возле двери и смотрел на нее с тенью в глазах. «К твоему дедушке проявили неуважение во время свадьбы. Ты, наверное, расстроился». Сяо Че услышал мягкий чистый голос, и выражение его лица изменилось. И хотя слова Ся Цин Юэ задели его, она напугала его тем, что первая начала разговор. Сяо Че посмотрел в ее сторону и нерешительно сказал: «Ты можешь снять уже корону Феникса, она слишком тяжелая, если носить ее слишком долго. Будет некомфортно. Согласно свадебной традиции континента Бездонного Неба, корону Феникса с невесты должен снять жених». Когда он попытался помочь ей сесть в повозку, она сковала его руку странной холодной аурой. Сяо Че был слишком гордым, чтобы прикоснуться к ней снова. К тому же, он боялся, что это опять произойдет. Кроме того, он подумал, что холодная Ся Цин Юэ не примет его предложение, если он попытается помочь ей снять корону. После небольшой паузы Ся Цин Юэ подняла руки и молча сняла корону Феникса. В этот момент Сяо Че увидел ее прекрасное лицо. Сяо Чи ошеломленно застыл, встретившись взглядом с ее неописуемо прекрасными глазами. Казалось, сущность целого мира заключена в глубине ее глаз. Ни самый талантливый художник на свете, ни самые изысканные слова не смогут передать ее красоту. Ее нефритовая кожа светилась, словно снег в приглушенном свете комнаты. Ее губы были подобны нежным лепесткам, а нос, словно высеченный из белого нефрита, выражал гордость и благородство. Слухи оказались правдивы. Пробормотал Сяо Че, глядя на нее не мигая. Прекрасные глаза смотрели на него. Бесконечная пропасть была между ними. Им обоим было трудно отвести глаза. Хотя решение о их браке было принято вскоре после их рождения, если не брать во внимание случайные встречи, это был первый раз, когда Сяо Че увидел Ся Цин Юэ, с тех пор, как им было по 10 лет. Ся Цин Юэ редко покидала свой дом, а у Сяо Че из-за увечья была низкая самооценка, которая со временем превратилась в комплекс неполноценности. Он знал о Ся Цин Юэ понаслышке. Конечно, он слышал, что она выросла несравненной красавицей, но мог только рисовать ее образ воображения. Образ, созданный им в мечтах, исчез, как только он увидел Ся Цин Юэ. Подобная красота оказалась за пределами его воображения, он просто не мог такого представить. Даже воспоминания Юн Че из другого мира не помогли. Все мысли просто вылетели из головы Сяо Че, когда он увидел Ся Цин Юэ. Ся Цин Юэ называли первой красавицей города плывущих облаков. Но если бы кто-нибудь сказал, что она первая красавица империи Голубого Ветра, Сяо Че не взялся бы оспаривать это утверждение. Он не мог даже представить кого-то прекраснее, чем девушка у него перед глазами. Ей было всего 16. Обычно в этом возрасте девушки еще не полностью расцвели. Сложно даже представить, какой красавицей станет Сяо Цин Юэ через несколько лет. Девушка, чья улыбка может изменить мир, родилась и выросла в городе плывущих облаков. И эта девушка сегодня стала его женой. Сяо Че все еще не мог поверить в реальность происходящего. «Ты не такая, как о тебе говорят, и не такая, как я себе представлял». Ся Цин Юэ встала и подошла к Сяо Че. Ее глаза были словно два голубых омута, а изящные изгибы ее тела так и притягивали взгляд. «Ходят слухи, что твои каналы внутренней силы повреждены, и из-за этого ты так и остался на первом уровне начальной ступени. У тебя слабое тело и низкая самооценка. У тебя нет друзей, кроме твоей маленькой тети, Сяо Лин Си, и моего младшего брата Юань Ба. Единственное, чем ты можешь похвастаться, это твоя внешность. Твоя аура внутренней силы слабая и плохо выраженная. Твои каналы внутренней силы действительно повреждены. Тем не менее, твой характер отличается от того, каким тебя описывают слухи». Ся Цин Юэ остановилась в трех шагах от Сяо Че и посмотрела на него в упор своими прекрасными глазами. «Не знаю, намеренно ли ты скрывал свой настоящий характер, но я почувствовала твою гордость, как только взглянула на тебя. Ты совершенно отличаешься от того, что о тебе говорят. Когда я заморозила твою руку, твоя реакция удивила меня. Я даже начала сомневаться, удалось ли мне использовать свою силу. В свадебном зале над тобой и твоим дедом открыто издевались во время такого важного события. Но как только у тебя появлялись признаки гнева, через несколько секунд от них не оставалось и следа. Твое выражение лица и твой пульс не показывали никаких признаков изменения твоего состояния. Подобного состояния ума очень трудно достичь даже тем, кто уже на средних уровнях продвинутой ступени внутренней силы. Когда я смотрю в твои глаза, то вижу в них блеск одержимости, который не угасает и сейчас. И хотя твои каналы внутренней силы повреждены, ты обманул всех, скрыв свой настоящий характер и состояние ума». Тихо сказала Ся Цин Юэ, пристально глядя на Сяо Че. Сяо Че удивился. Любой на его месте просто впал бы в экстаз, стоя рядом с Ся Цин Юэ и вдыхая исходящий от нее цветочный аромат. Но Ся Че был слишком обеспокоен, чтобы волноваться об этом. Глядя на нее, он испытывал страх в глубине души. Это правда, что он очень гордый человек, даже несмотря на то, кем он был в настоящем. В другой жизни, на континенте Лазурного Облака, он был одним из самых гордых военачальников. Ни один из жителей города Плывущих Облаков в данный момент не мог даже сравниться с теми легендарными воителями. И хотя здесь он был слаб, Состояние его ума осталось прежним. Он не показывал этого специально, просто такое поведение было для него естественным в прошлой жизни. Тем не менее, сейчас ему нужно было скрывать свою гордость из-за отсутствия силы и сложившейся ситуации. Но Ся Циньюэ прекрасно описала его личность буквально с первого взгляда. На обратной дороге из клана Ся в клан Сяо он думал, что Ся Циньюэ презирает его, как и другие люди. Ведь она была прекрасным сокровищем, а он грязью под ее ногами. Он никогда бы не подумал, что она внимательно наблюдает за ним. Сейчас, глядя в ее прекрасные глаза, он увидел Ся Циньюэ в новом свете. Эти ясные глаза прочитали его мысли и душу. И это повергло его в шок. Ну, знаете ли, нынешний Сяо Че с воспоминаниями и жизненным опытом двух личностей был человеком, который не побоится встретиться лицом к лицу с любым героем этого мира и посмотреть в лицо смерти. Тем не менее, она видела его насквозь. Неужели этой девушке на самом деле недавно исполнилось 16? Как может 16-летняя девушка обладать такими острыми глазами и умом? У Сяо Че появились подозрения, что Ся Циньюэ, подобно ему, перевоплотилась в этом мире. «Как ты это терпишь?» — спросила Ся Циньюэ после паузы. «Терплю?» Сяо Че уничижительно рассмеялся. «Как могу? Мои каналы внутренней силы повреждены, и этого не изменить. На континенте бездонного неба люди смотрят на таких, как я, как на кусок дерьма, прилипший к подошве их сапог. Есть ли разница между трусливым самобичеванием и молчаливым терпением?» «Терпеть это? Больше он не собирается терпеть. Вчерашний Сяо Че был именно таким, как его описывали слухи. Независимо от того, насколько была умна Ся Циньюэ, она не могла и подумать, что сегодняшний Сяо Че стал другим под воздействием воспоминаний другой жизни. Его характер и состояние ума также изменились». Ся Циньюэ прищурила глаза, подняла руку и коснулась его груди двумя пальцами. Холодная, но не обжигающая аура проникла в грудь Сяо Че и быстро распространилась по всему телу. Сяо Че хотел спросить, что она делает, но в этот момент ощущение холода исчезло. Ся Циньюэ сказала: «Твои каналы внутренней силы действительно повреждены, но это не врожденное увечье. Когда ты был совсем маленьким, кто-то напал на тебя и специально повредил твои каналы внутренней силы».